Глава 9. Бегство. Несмотря на признаки волнения в городе, Пале-Рояль представлял собой веселое зрелище, когда Д'Артаньян отправился туда в 5 часов вечера. И неудивительно, королева возвратила народу Брюсселя и Блан-Мениля. Ей нечего было бояться, потому что народу нечего было требовать. Тревожное состояние души ее было остатком волнения, который может исчезнуть совершенно только со временем, как волнение на море стихает только за несколько дней после бури. Во дворце пировали под предлогом возвращения победителя при Лансе. Принцы и принцессы все были приглашены, кареты их загромоздили дворы с самого полудня. После обеда назначена была игра у королевы. Анна Австрийская очаровывала всех в этот день своей грацией и умом, и никогда еще не видывали ее такой веселой. Жажда мести сверкала в ее глазах и горела на устах. Когда вставали из-за стола, Мазарини исчез. Д'Артаньян ждал уже его в приемной. Кардинал явился с веселым лицом, взял его за руку и ввел в свой кабинет. «Моншер Д'Артаньян», — сказал он, садясь, — «я дам вам величайшее доказательство доверия, которое только может дать министр офицеру». Д'Артаньян поклонился. «Надеюсь», — сказал он, — «что тут нет никакой задней мысли и что вы считаете меня достойным доверия». «Достойнее, чем кто-нибудь, и обращаюсь к вам». «Признаюсь вам, я уже давно жду подобного случая. Говорите же скорее». «Сегодня вечером, любезный Д'Артаньян, судьба всего государства будет в ваших руках». Он остановился. «Объяснитесь же, ваше преосвященство, я жду». Королева решилась совершить с королем маленькое путешествие в Сен-Жермен. «Да. То есть она хочет оставить Париж?» «Женский каприз, понимаете?» «Очень хорошо понимаю. За этим она призывала вас утром и приказала явиться в 5 часов». «Стоило же заставлять меня клясться, что я никому не скажу об этом свидании», — проговорил Д'Артаньян. «О, женщины! Королева ли, нет ли, а все женщины!» «Вы не одобряете этой поездки, дорогой Д'Артаньян?» — спросил Мазарини с беспокойством. «Я, ваше преосвященство. Почему?» «Вы пожали плечами». «Это мне привычка, когда я о чем-нибудь думаю». «Так вы одобряете поездку?» «Не одобряю, не осуждаю, ваше преосвященство. Я просто жду ваших приказаний». «Хорошо. Я избрал вас для исполнения этого намерения. Вы перевезете короля и королеву в Сен-Жермен». «Лицемер», — подумал Д'Артаньян. «Вы видите», — продолжал Мазарини, заметив бесстрастие Д'Артаньяна, «что судьба государства, как я уже сказал, будет в ваших руках». «Да, ваше преосвященство. А я чувствую, какая ответственность сопряжена с подобным поручением». «Однако вы его принимаете?» «Я не отказываюсь ни от какого поручения». «Вы считаете это возможным?» «Все возможно». «Нападут на вас на дороге?» «Вероятно». «Что же вы сделаете в таком случае?» «Пробьюсь сквозь ряды нападающих». «А если не пробьетесь?» «Тем хуже будет для них. Я перееду через них». «И вы доставите короля и королеву невредимыми в Сен-Жермен?» «Да». «Вы ручаетесь жизнью?» «Ручаюсь». «Вы герой», — сказал Мазарини, удивленно глядя на мушкетера. Д'Артаньян улыбнулся. «А я?» — сказал Мазарини после минутного молчания, пристально глядя на Д'Артаньяна. «Что вы, ваше преосвященство?» «Если и я захочу уехать». «Это труднее». «Отчего?» «Вас могут узнать?» «Даже в этом костюме?» И он снял с кресла плащ, прикрывавший полное кавалерийское одеяние, перлового и гранатового цвета с серебряными позументами. «Если ваше преосвященство переоденетесь, тогда будет легче». Мазарини вздохнул вольнее. «Только надо будет сделать то, что, как вы изволили недавно говорить, сделали бы на нашем месте». «Что это такое?» «Кричать долой Мазарини». «Буду и кричать». «По-французски, чисто по-французски. Берегитесь акцента. В Сицилии убили 6000 французов, потому что они дурно говорили по-итальянски. Смотрите, чтобы французы не отплатили вам за сицилийскую вечерню. Постараюсь. На улицах много вооруженных, продолжал Д'Артаньян. Уверены ли вы, что никто не знает о намерении королевы? Мазарини задумался. Дело, которое вы мне предлагаете, было бы находкой для изменника. Случайное нападение может все извинить. Мазарини вздрогнул, но рассудил, что кто хочет изменить, тот не станет предостерегать. «Я и не всем доверяю», — возразил он поспешно, — «и доказательство тому, что я именно вас избрал себе в проводники». «Так вы едете не с королевой?» «Нет». «Так после нее?» «Нет». «А, — сказал Д'Артаньян, начиная понимать. «Да, у меня есть свои планы», — продолжал кардинал. «Если поеду я с королевой, я удвою для нее опасность. После нее я удвою ее для себя. К тому же, когда двор будет спасен, меня могут забыть. Великие миры сего неблагодарны». «Это правда», — сказал Д'Артаньян, невольно взглянув на перстень королевы, на пальцы у Мазарини. Мазарини заметил этот взгляд и тихонько обернул перстень бриллиантом вниз. «Так мне хочется», — продолжал Мазарини с плутовской улыбкой, — «не допустить неблагодарности». «Не вводить своего ближнего в соблазн — христианский подвиг», — заметил Д'Артаньян. «Именно потому-то я и хочу уехать прежде них». Д'Артаньян улыбнулся, он очень хорошо понимал это итальянское коварство. Мазарини увидел эту улыбку и воспользовался настоящей минутой. «Итак, вы начнете с того, что проводите меня из Парижа, не так ли, дрожайший Д'Артаньян?» «Тяжелая задача, ваше преосвященство», — отвечал Д'Артаньян, принимая прежний серьезный вид. «Но», — сказал Мазарини, не сводя с него глаз, чтобы ни одно выражение лица его от него не ускользнуло, «когда дело шло о короле и королеве, вы не делали подобных замечаний?» «Король и королева — мой король и моя королева, ваше преосвященство», — отвечал мушкетер. «Жизнь моя принадлежит им. Если они ее требуют, мне возражать нечего». «Правда», — тихонько возразил Мазарини. «И так как ваша жизнь не принадлежит мне, я должен купить ее, не так ли?» И с глубоким вздохом он начал оборачивать перстень алмазом наружу. Д'Артаньян улыбнулся. Эти две натуры сходились в коварстве. Сходись они в мужестве, один заставил бы другого совершить великие подвиги. «Разумеется, однако, — сказал Мазарини, — что если я требую от вас этой услуги, то намерен быть за нее признателен». «Вы только намерены, ваше преосвященство?» «Вот, моншер Д'Артаньян, — сказал Мазарини, снимая перстень с руки, — вот перстень, который был когда-то вашим. Справедливость требует, чтобы он был вам возвращен. Возьмите его. Прошу вас». Д'Артаньян не заставил Мазарини настаивать в просьбе. Он взял перстень, посмотрел, тот ли в нем камень, и, уверившись в чистоте его воды, надел его себе на палец с несказанным наслаждением. «Я очень им дорожил», — сказал Мазарини, бросая на него последний взгляд. «Но все равно я дарю вам его охотно. А я принимаю его так, как он мне дан. Поговорим же о вашем деле. Вы хотите уехать раньше всех?» «Да, очень хотелось бы». «В котором часу?» «В 10». «А королева в котором часу едет?» «В полночь». «В таком случае это возможно. Я вывожу вас из Парижа, оставляю за заставой и возвращаюсь за королевой». «Прекрасно. Только как же вывезете вы меня из Парижа?» «Это уже мое дело». «Я вас уполномочиваю на все. Возьмите в конвой сколько хотите человек». Д'Артаньян покачал головой. «Кажется, это вернейшее средство», — сказал Мазарини. «Да, для вас, ваше преосвященство, но не для королевы». Мазарини закусил губу. «Так как же мы распорядимся?» — спросил он. «Предоставьте все это мне». «Хм. Дайте мне это дело в полное мое распоряжение. Однако же...» «Или ищите другого», — прибавил Д'Артаньян, поворачиваясь спиной. «Этак он, пожалуй, уйдет с перстнем», — подумал Мазарини. Он его позвал назад. «Господин Д'Артаньян, любезнейший Д'Артаньян», — произнес он ласковым голосом. «Что прикажете?» «Вы за все отвечаете?» «Не отвечаю ни за что. Постараюсь». «Постараетесь?» «Да». «Извольте, я вверяюсь вам». «Большое счастье», — подумал Д'Артаньян. «Так в половине десятого вы будете здесь?» «Я найду ваше преосвященство готовым». «Разумеется». «Решено. Теперь не угодно ли вам, ваше преосвященство, представить меня королеве?» «К чему?» «Я желал бы получить приказания лично от Ее Величества». «Она поручила мне передать их». «Она могла что-нибудь забыть». «Вам очень хочется ее видеть?» «Это необходимо». Мазарини колебался с минуту. Д'Артаньян хладнокровно стоял на своем. «Пожалуй», — сказал Мазарини, — «я вас проведу к ней, только ни слова о нашем разговоре». «Что сказано между нами, касается только нас, ваше преосвященство». «Вы клянетесь быть немым?» «Я никогда не клянусь. Говорю «да» или «нет» и держу свое слово как дворянин». «Вижу, что надо вериться вам безоговорочно». «Это лучше всего, поверьте мне, ваше преосвященство». «Пойдемте», — сказал Мазарини. Мазарини ввел Д'Артаньяна в молельню королевы и сказал ему, чтобы он здесь обождал. Он ждал недолго. Через 5 минут королева вышла в праздничном костюме. В этом наряде ей казалось не больше 35 лет. Она была еще прекрасна. «Это вы, господин Д'Артаньян», — сказала она, грациозно улыбаясь. «Благодарю вас за желание меня видеть». «Извините, ваше величество», — отвечал он, — «но я хотел получить приказание лично от вас». «Вы знаете, в чем дело?» «Знаю, ваше величество». «Вы принимаете на себя поручение, которое я вам даю?» «С благодарностью». «Хорошо. Будьте же здесь в полночь». «Буду». «Господин Д'Артаньян», — сказала королева, — «я слишком хорошо знаю ваше бескорыстие и не стану в эту минуту говорить о моей признательности. Но клянусь вам, что не забуду этой второй услуги, как забыла первую». «В воле вашего величества помнить или забывать. Я не знаю, что вы хотите сказать». Д'Артаньян поклонился. «Ступайте», — сказала королева с самой любезной улыбкой. «Ступайте и возвращайтесь в полночь». Она сделала ему прощальный знак рукой, и он ушел. Но, уходя, он взглянул на дверную завесу, откуда пришла королева, и заметил выглядывавший из-под завесы кончик бархатного башмака. «Мазарини подслушивал, не изменю ли я ему?» — подумал он. «Право, эта итальянская кукла не стоит того, чтобы ему служил честный человек». Это не помешало, однако, Д'Артаньяну явиться в назначенное время. В 9:30 он был уже в приемной. Бернуин ждал его и тотчас ввел. Кардинал был одет кавалеристом. Он был очень красив в этом костюме, который носил, как мы уже говорили, с большим изяществом. Только его бледное лицо и явная дрожь несколько нарушали гармонию его воинственной внешности. «Вы один?» — спросил Мазарини. «Да, ваше преосвященство». «А господин Дювалон, разве он не доставит нам удовольствие быть нашим спутником?» «Он ждет нас в своей карете». «Где?» «У входа в Палеорояльский сад». «Так мы поедем в его карете?» «Да». «И без всякого конвоя? Только с вами двумя?» «Разве этого мало? И одного было бы довольно». «Право, милый Д'Артаньян, вы ужасаете меня вашим хладнокровием». «А я думал, наоборот, что оно должно ободрить вас». «А Бернуин? Разве я его не возьму с собой?» «Для него нет места, он после к вам приедет». «Нечего делать, надо вас слушаться». «Можно еще отказаться от мероприятия. Это совершенно в вашей воле, ваше преосвященство». «Нет-нет, едем». Они сошли по потайной лестнице. Мазарини опирался рукой на руку Д'Артаньяна, и Д'Артаньян чувствовал, как дрожала рука кардинала. Они прошли дворы Пале-Рояля, где стояло еще несколько карет запоздавших гостей, вошли в сад и достигли калитки. Мазарини хотел отомкнуть ее ключом, который достал из кармана, но рука его дрожала так сильно, что он никак не мог попасть в замочную скважину. «Дайте мне», — сказал Д'Артаньян. Мазарини отдал ему ключ. Д'Артаньян отомкнул калитку и положил ключ к себе в карман, намереваясь войти в эту же калитку на обратном пути. Ступеньки кареты были откинуты, дверцы отворены, у дверец стоял мушкетон, а в карете сидел Портос. «Войдите, ваше преосвященство», — сказал Д'Артаньян. Мазарини не заставил повторять этого дважды и впрыгнул в экипаж. Д'Артаньян вошел за ним, мушкетон затворил дверцы и с немалыми вздохами стал на запятках. Он отговаривался от этой поездки под предлогом своей раны, еще не совсем зажившей, но Д'Артаньян сказал ему: «Оставайтесь, мушкетон, если хотите, но я предупреждаю вас, что в эту ночь Париж будет сожжен». Мушкетон не расспрашивал дальше и тотчас же объявил, что готов следовать за своим господином хоть на край света. Карета тронулась легкой рысью, так что нельзя было догадаться, что едут беглецы. Кардинал отерся платком и посмотрел вокруг. Налево сидел Портос, направо Д'Артаньян. Каждый оберегал по дверце и служил ему защитой. Впереди на сиденье лежали две пары пистолетов, пара перед Портосом и пара перед Д'Артаньяном. Кроме того, каждый из них был вооружен шпагой. За 100 шагов от полирояля карету остановил патруль. «Кто едет?» — спросил начальник. «Свои, мазаринцы!» — отвечал Д'Артаньян, захохотав во все горло. Волосы встали дыбом на голове кардинала. Но гражданам шутка эта очень понравилась. Видя карету без герба и стражи, они никак не могли подумать, что это правда. «Счастливой дороги!» — сказали они. Карету пропустили. «Что вы скажете об этом ответе, ваше преосвященство?» — спросил Д'Артаньян. «Вы находчиво», — отвечал Мазарини. «А ну, конечно», — сказал Портос. «Я понимаю». На середине улицы Птишам их остановил второй патруль. «Кто едет?» — спросил начальник. «Прижмитесь, ваше преосвященство», — сказал Д'Артаньян. Мазарини так притиснулся к стенке, что совершенно исчез между двумя друзьями. «Кто едет?» — повторил с нетерпением тот же голос. Д'Артаньян слышал, как схватили лошадей под уздцы. Он наполовину высунулся из кареты. «Планше!» — сказал он. Начальник подошел. Это действительно был Планше. Д'Артаньян узнал голос своего бывшего слуги. «Как? Это вы?» — сказал Планше. «Да, я, любезный друг. Портос ранен, и я везу его на виллу в Сен-Клу». «Неужели?» — спросил Планше. «Портос!» — продолжал Д'Артаньян. «Если вы можете еще говорить, скажите хоть словечко нашему доброму Планше». «Мне очень дурно, милый Планше», — произнес Портос болезненным голосом. «Если встретишь медика, пришли его ко мне. Ты меня очень обяжешь». «Боже мой, какое несчастье!» — воскликнул Планше. «Как же это случилось?» «Я тебе потом расскажу», — сказал мушкетон. Портос глубоко вздохнул. «Вели дать нам дорогу, Планше», — шепнул ему Д'Артаньян. «Иначе мы не довезем его живого. Он ранен в легкое, Моншер». Планше покачал головой, как будто хотел сказать: «Плохо же дело». И тотчас же, обратясь к своим, сказал: «Пропустите, это свои». Карета тронулась, и Мазарини, сдерживавший дыхание, решился вздохнуть. «Канальи!» — проворчал он. За несколько шагов до ворот Сент-Оноре встретили третий отряд. Внешность этих людей не предвещала ничего доброго. Они походили больше на разбойников, чем на что-либо другое. Это была команда Сент-Эстажского нищего. «Внимание, Портос», — сказал Д'Артаньян. Портос протянул руку к пистолетам. «Что такое?» — спросил Мазарини. «Мы попали, кажется, в плохую компанию». К дверцам подошел человек с чем-то вроде косы в руке. «Кто идет?» — спросил он. «Что?» — сказал Д'Артаньян. «Разве ты не узнаешь кареты принца?» «Принц или не принц, все равно отворяете», — возразил он. «Мы караулим ворота и не пропустим никого, не узнав, кто именно едет». «Что делать?» — спросил Портос. «Проехать», — сказал Д'Артаньян. «Да как?» — спросил Мазарини. «Как придется. Кучер, пошел вскачь!» Кучер замахнулся кнутом. «Ни шагу дальше», — сказал начальник дозора, — «или я подрежу лошадям ноги». «Жаль, черт возьми», — сказал Портос. «Лошади по 100 пистолей каждая». «Я заплачу по 200», — сказал Мазарини. Но, подрезав им ноги, подрежут нам шеи. — С моей стороны тоже кто-то подходит, — сказал Портос. — Убить его? — Да, кулаком, если можете. Стрелять только в крайнем случае. — Могу, — отвечал Портос. — Так отворите, — сказал Д'Артаньян человеку с косой и взял пистолет за дуло, готовясь ударить его прикладом. Человек подошел. По мере того, как он приближался, Д'Артаньян до половины высовывался из дверец, чтобы быть свободнее в своих движениях. Глаза его встретились с глазами нищего, освещенного светом фонаря. Без сомнения, нищий узнал мушкетера, он сильно побледнел. И Д'Артаньян верно узнал его, волосы встали у него дыбом. «Д'Артаньян!» — воскликнул нищий, отступая на шаг. «Д'Артаньян! Простите!» Д'Артаньян, может быть, ответил бы что-нибудь. Но в это время раздался звук, как будто от падения какой-то тяжелой массы. То Портос свалил своего противника. Д'Артаньян оглянулся. Несчастно лежал в шагах в четырех от них. «Пошел во весь опор!» — закричал он кучеру. «Не жалеть кнута!» Кучер ударил по лошадям. Кони рванулись, раздались крики сбитых с ног людей. Вслед за тем ехавшие почувствовали два толчка. Колеса переехали что-то круглое и гибкое. Была минута молчания. Карета проехала ворота. «В Кур-Лорен!» — закричал Д'Артаньян кучеру. Потом, обратившись к Мазарини, он сказал: «Теперь, ваше преосвященство, вы можете произнести 5 патер и 5 аве в благодарность за ваше избавление. Вы спасены и свободны». Мазарини ответил каким-то стоном. Ему не верилось в подобное чудо. Через 5 минут карета остановилась. Они приехали в Кур-Лорен. «Довольны ли вы вашим конвоем, ваше преосвященство?» — спросил мушкетер. «Как нельзя больше», — отвечал Мазарини, рискуя выглянуть из кареты. «Теперь сделайте то же и для королевы». «Это будет легче», — сказал Д'Артаньян, выходя из экипажа. «Господин Дювалон, поручаю вам его преосвященство». «Будьте спокойны», — отвечал Портос, протягивая руку. Д'Артаньян пожал ему руку. «Ой!» — закричал Портос. Д'Артаньян изумленно посмотрел на своего друга. «Что с вами?» — спросил он. «Кажется, я ссадил себе кулак». «Вы всегда бьете, как сослепу». «Да, но ведь он уже навел был на меня пистолет. А вы как разделались с вашим?» «О, я имел дело не с человеком». «А с кем же?» «С привидением». «И?» «И я заговорил его». Без дальнейших объяснений Д'Артаньян взял с передней лавки пистолеты, заткнул их за пояс, завернулся в плащ и, не желая въезжать в ту же заставу, в которую выехал, отправился к Ришельевским воротам.